Рин Скай. Тройной сюрприз для шейха. Читает Альбина Евдокимова. Глава первая. Внимание! Альтернативный Восток. Все персонажи, имена, события, поступки, выдуманы автором и к реальной жизни отношения не имеют. Лилия. Какой шейх, Ань? Спросонья, я отрываю мобильное от уха и щурюсь на часы. Ты на время смотрела? Полночь. Я уже третий сон видела, а тут позвонила моя хорошая знакомая из крупного продюсерского центра Москвы и твердит про какого-то там шейха. Шейх Омар ибн Али аль-Шараф, без запинки отвечает Аня. Его представитель обратился к нам с предложением. Какие? Зеваю во весь рот. «Какие шейхи? Какие предложения? Ты там не заработала с часом? Белочек не ловишь?» «Какие белочки, Лиля?» — возмущается подруга. «А ну, быстро просыпайся и приходи в себя. Такой шанс, возможно, раз в жизни выпадает. Я тебе билет в роскошную жизнь, можно сказать, даром отдаю, а ты чушь несешь». После ее гневной отповеди я сажусь на кровати и пытаюсь более-менее вникнуть в ситуацию. Оказывается, этот самый шейх Омар ибн Али аль-Шараф организует свадьбу своего младшего брата и желает нанять шоу-танцовщиц из Москвы. Зачем ему понадобились столичные исполнительницы восточных танцев, я так и не поняла. Но хозяин барин. Хочет шейх. Желание у него такое. И платит за свое желание более, чем щедрые деньги. Такие, которые даже мне не снились. «Сколько, сколько?» — хриплю я в трубку от удивления. «Именно столько, Лилия. Ты меня правильно услышала. Так что давай, завтра к 8 утра будь у меня в офисе. Есть у меня группа «Цветок пустыни». Посмотришь их, хореографию поставишь и сама выступишь перед шейхом». «Что?» – удивляюсь я. «А кто у нас самая лучшая танцовщица?» Вопрос скорее риторический. «Я больше не танцую, Ань, ты же знаешь. За такие деньги, снежная Лилия, ты танцуешь», – безапелляционно заявляет Яковлева. После разговора с подругой больше спать я не могу. Накидываю шелковый халат поверх ночнушки и иду в детскую. Трое моих малышей, Амир, Амин и Дана, сладко сопят в своих кроватках. Склоняюсь над каждым и целую сыновей и доченьку. Поправляю им одеялки. За окном лежит снег. Весь день валил, но сейчас перестал. А вот небо... Черное, все в звездах, будто сверкающий пояс танцовщицы. В ту ночь, когда в моем животе появились мои любимые тройняшки, небо также украшали миллиарды звезд. И сияющие черные глаза их отца. Вот только вместо снега был теплый песок, а вместо ледяного столичного воздуха был знойный ветер пустыни. Омар. «Господин, вы делаете большие успехи. Русский язык – один из самых труднейших, но он дается вам легко и непринужденно», – хвалит меня преподаватель. «Я лишь милостиво киваю. Легко учить что-либо, когда есть цель. А она у меня есть, и очень даже конкретная». «Господин», – стучится в мой кабинет помощник. «Разрешите?» «Входи, Сабир!» «Спасибо, Александр!» Обращаюсь к преподавателю. Думаю, на сегодня достаточно занятий. Александр встает, почтительно склоняет голову, прощается и уходит. «Какие новости, Сабир?» Интересуюсь я. «Все отлично, господин, мне удалось договориться с агентством. Его хозяйка, некая Анна Яковлева, согласна предоставить нам готовое шоу на свадьбу господина Хасана». «Хорошо. Но я должен быть уверен, что все пройдет безупречно. «Господин, я завтра же вылечу в Москву и лично посмотрю на это шоу», — обещает Хасан. «Ну уж нет, такого шанса я не упущу». «Готовь мой бизнес-джет, Хасан. Завтра утром я вылетаю сам, лично». «В этом нет необходимости, господин. Я проверю все самым тщательным образом», — заверяет меня Хасан. «Не зря же я учу язык», — усмехаюсь я. «Мне нужна практика. Готовь все к моему отлету». Хасан в ужасе уносится по моим поручениям, и я его понимаю. Для шейха такого уровня, как я, нужно многое подготовить. Но мой помощник справится. Не зря же я ему плачу. «Господин?» Опустив глаза, в кабинет заходит Салима, старшая служанка в моем доме. «Разрешите спросить?» «Конечно, Салима, говори, я слушаю». Салима была моей нянькой. Я ее безмерно люблю и уважаю. Поэтому, когда вырос, оставил в доме в качестве старшей на женской половине дома. «Вы сегодня одну из ваших жен осчастливите или подготовите для вас наложницу?» «Никого я сегодня осчастливливать не буду». «Салима, ни жен, ни наложниц», — отрезаю я. «Лучше распорядись, чтобы меня подготовили к перелету». «Господин улетает надолго?» — уточняет Салима. «Нет, не думаю. На день или два». «Все будет сделано, господин». Салима без лишних вопросов удаляется по поручениям. Я же выхожу на лоджию, ведущую прямо из моего кабинета. Темная ночь, на небе не облачко. Алмазы звезд сверкают, переливаются. Горячий ветер пустыни треплет мои волосы. Уже завтра я буду на ледяном северном ветру, увижу снег. И, возможно, ее, девушку, которую встретил несколько лет назад. Я всего лишь знаю ее имя. Лилия, как цветок. Ее белокурые волосы, как снег. Снежная лилия. Прошло лет 5-6, а я все равно вспоминаю ее. Ни одна из моих жен, ни одна из моих наложниц так и не смогла затмить ее образ. Как я мог потерять ее? Почему спросил только имя? Сколько искал ее, но так и не смог найти.